Чесучий ниндзя. В итоге я пропускаю 2 дня в школе. Папа работает из дома, чтобы побыть со мной, но Феликс звонит ему 1 000 000 раз. К концу недели уже мне требуется энергетический напиток. Папа говорит, что мама — эксперт, и чтобы отправиться в субботу на соревнования, мне нужно получить ее благословение. Осмотрев меня 1 000 000 000 раз, она говорит, что я могу ехать. В субботу утром мы с Мэттом первые в дадзё. Он только потому, что сегодня соревнования, и он знает, что исколошматит меня. Я даже не утруждаюсь спорить, потому что само собой исколошматит. Мэтт разогревается, выполняя удары ногами и руками, а мне больно даже шевелиться. Мама заставила меня пообещать, что я буду аккуратен, и в кои-то веки я собираюсь выполнить обещание. Вряд ли у меня есть выбор, я ноги-то едва волочу. Мэтта бросает из крайности в крайность. Он то выражает дружескую обеспокоенность, то заявляет мне в лицо, что размажет меня. Когда в дадзё входит сенсей Такаи, все тихо встают в шеренгу. Я все еще смущен после инцидента в продуктовом и стараюсь не встречаться с ним взглядом. Он тоже. Первая часть соревнования — спарринг, так что мы надеваем шлемы, накладки и капы. Я дольше надеваю амуницию, чем, собственно, спаррингую. Карен сбивает меня с ног меньше, чем за минуту. И чья же это была блестящая мысль, чтобы я пришел сюда сегодня? Ах да, моя. На протяжении почти всего состязания я сижу в сторонке и смотрю, как все остальные веселятся. Сенсей Такаи замечает это, бросив на меня взгляд из передней части комнаты. «Последняя часть соревнования проверит внутреннюю силу», — объявляет он. «Все учащиеся будут стоять молча до звонка». Все вокруг оглядываются, сбитые с толку. Разве весь смысл соревнования не в том, чтобы тренировать движение? Мэтт ошарашен сильнее всех остальных и поднимает руку. Сенсей Такаи игнорирует его незаданный вопрос и кивает, показывая, что мы начинаем. Как обычно, все ерзают. Мы все хотели подвигаться, но это единственная часть соревнования, в которой я могу принять участие. После такой выматывающей деятельности стояние на месте даже приносит облегчение. Целую вечность спустя сенсей Такаи кивает, чтобы мы прекратили, а потом дает помощнику указание подсчитать очки. Мэтт тренировался, так что кажется вполне разумным, что он побеждает в спарринговой части. У Карен с самого первого дня были большие амбиции, так что никто не удивлен, когда она становится победительницей по части ударов ногами. Но когда сенсей Такаи тихо называет мое имя, объявляя победителя в части дисциплины, все в шоке. Сенсей просит нас троих выйти в переднюю часть комнаты и церемонно надевает нам на шеи ленты. Я чувствую себя олимпийцем, что забавно с учетом того, что для победы я просто спокойно постоял на месте. «Следуй за тишиной», — напутствует меня сенсей, когда я присоединяюсь к остальным ученикам. «Наверное, это хороший совет, но я сейчас могу думать лишь о том, как же зудит кожа под этой лентой».